Вот и выходит, что правящие семьи даже от своих специалистов по иным расам скрывают всякое. Уверены, с вервольфами все не так уж просто, их община или племена находятся под наблюдением, может, с ними даже поддерживают связь. Тут впору задуматься, может, кто из представителей других народов тоже жив, орки и дворфы наверняка вымерли, всякие пикси так даже обзавестись совместным с людьми потомством не смогли, ноги ушли в океаны и там же пропали с концами. А вот эльфы, судя по слухам, тоже обладали даром вечной жизни. Будет забавно, если все в тех же Уральских горах где-то под землей живут дроу. Надо будет порасспрашивать Немара на эту тему. Он же из клановых, живет долго, должен что-то узнать на эту тему. Я теперь очень заинтересован в данном вопросе. А еще заинтересован в том, чтобы наладить связь как минимум с общиной Немара. Мне это как просто банально интересно, так и надо же мне разобраться с тем, что у меня в крови спят целых два проклятия. Есть подозрение, что через вампиров я смогу выйти и на вервольфов. Но тут все зависит от того, как у нас сложится разговор с Немаром. Теперь о Цепеших. Байки и различные истории про Дракулу все помнят. Был такой Влад Цепеш, легендарный воевода, стращал своих врагов ужасными казнями тех, кто попадал ему в плен. Про него придумали много байк, но в основном это были наговоры и ложь, попытки очернить его славу. Слишком уж турки его не любили и не любят до сих пор. Так как победить в честном бою этого воеводу не удавалось, турки решили действовать более бесчестным путем, отравили Цепеша, пока тот был в Трансильвании. Причем использовали далеко не простой яд, а оставшийся в наследии от дроу, который уже нельзя воссоздать. Влад должен был умереть сразу, но что-то пошло не так, и вместо мгновенной смерти воевода начал медленно умирать. Его мучила жуткая боль, противоядие и магия не помогали. Так или иначе, но судьба его была предрешена. И когда Цепеш уже простился с жизнью, к нему явился патриарх мелкого вампирского клана, который оказался на грани уничтожения. Тот предложил Владу спасение через становление вампиром. Мол, избавишься от яда, станешь невероятно сильным, отомстишь врагами и будешь править вечно. А клан получит шанс на спокойную жизнь в землях Влада. Все в выигрыше. Цепеш согласился, и спустя две недели он устроил кровавую бойню среди турков, поквитавшись со многими командирами, которыми когда-то сражался на поле боя, да прочих причастных к отравлению воеводы. Возрожденный Влад присоединил к Валахии, которой он тогда правил, Трансильванию и часть Молдавии. По сути, он стал полноправным правителем тех земель, что в итоге станут Румынией. Сначала все было хорошо, народ даже приветствовал, что теперь у них был такой сильный правитель, который благодаря своим полководческим способностям может победить даже огромные армии османов. Люди зажили спокойно, в то время как вокруг все еще шли военные конфликты. Еще были попытки восстановить святую инквизицию, так как Цепеш не скрывал того факта, что стал вампиром. Его клан тоже особо не скрывался и открыто жил в новом доме. Да только ничего не получилось, и в итоге клан Цепеший правил теми территориями около 237 лет. Только лишь около 40 лет новое царство жило в мире и спокойствии. Дальше Влад начал чудить и предаваться всяческим грехам. Его правление становилось все более жестким, но тогда это все списали на необходимость суровых времен. Он также полностью взял власть в клане, так как оказался даже сильнее, чем их тогдашний патриарх. Никто с этим не спорил, даже было лучше, чтобы кланом управлял властитель этих земель. А затем все стало совсем плохо. Влад начал обращать слишком многих людей в вампиров. Те вместе с новым патриархом начали жрать много простого люда. А еще Цепеш начал оттяпывать куски соседних земель, используя силы своего клана. Вот тогда европейцы решились воссоздать святую инквизицию. Даже турки на время отстали от европейцев и начали со своей стороны бороться с царством Цепеша. Им казалось, что объединившись, они сумеют разобраться с этой насущной проблемой. Но вы же помните о том, что Цепеши правили 200 с лишним лет. Инквизиция и османы крепко получили по зубам. Да, вампиры начали третировать население, но в целом жили они нормально, плюс каждый имел шанс стать одним из кровососов. Особенно высоки шансы были у воинов армии Влада. Поэтому солдату правителя царства было более чем достаточно, он оставался одним из лучших полководцев своего времени, ну и про вампиров в его подчинении не стоит забывать. Армии врагов он разгромил, а также набрал невероятное количество пленных, которые стали источником крови для него и его клана. Население даже вздохнуло с облегчением, а две маленькие победоносные войны принесли трофеи и новые владения. Тогда и родился Дракула, дракон крови. О, какие только истории про него не рассказывали. Одна хуже другой. Только в этих историях он кошмарил собственный народ, а на деле доставалось соседям. После тех сражений со Святой Инквизицией и османами Влад понял, где можно добыть достаточно людей, чтобы власть напиться крови самому и что-то оставить своему клану. Так что набеги на соседей стали нормой. Цепеш определенно был монстром, тут я даже спорить не буду. Но для своего царства он был сильным лидером, который держал в страхе могущественных соседей, наладил нормальную жизнь, ну и все в таком духе. Поэтому это тот самый неоднозначный случай, когда для одних данная историческая фигура героя и чуть ли не святой, а для других – Дракула. И все произошедшие с ним изменения вполне укладываются в объяснение, что со временем любой вампир начинает жаждать больше. Но после 237 лет Цепеш взял и исчез. Его не убили, он именно что покинул свое царство. Его клан, разумеется, забеспокоился. Какое-то время они удачно скрывали его пропажу. Однако сначала пошли слухи, а затем уже появились доказательства того, что Цепеш без следа исчез. И это стало концом для его царства. Святая Инквизиция отправила свою армию и, пускай с трудом, но разгромила клан и армию Цепеша. Турки тоже не остались в стороне. Без своего великого воеводы армия с вампирами не смогли справиться с превосходящими силами противника. Клан Цепешей почти уничтожили, но за них вступились другие вампирские кланы, что уже спокойно жили в Европе. Оставили в живых с десяток особей из молодняка. Царство Влада стало Румынией, которым правил король подконтрольный внешним силам, ну и оставили эту страну в разрухе и нищете. Румыния потом вроде стала вновь набирать силы, но снова нарвалась и уже долгие века является отстойником Европы. Вот такая история. Единственный вопрос так и остался без ответа: где хренов Дракула? Он точно не умер. Смерть своего клана из одного клана способны почуять на любом расстоянии. Также они способны найти своих, но Влад закрылся от членов клана. Зачем он бросил свое процветающее и расширяющееся царство? Куда ушел и вернется ли когда-нибудь? Это были вопросы без ответов. Главный вопрос: как проклятие, спящее в моей крови, связано с Цепешами? Или может артефакт Немара действительно сработал некорректно? Если честно, то про такие артефакты я не слышал даже в прошлой жизни. Ритуалы, способные найти по крови родственников человека, это да, схожий ритуал я использовал для обнаружения Августа. Но артефакт, который определяет не просто наличие проклятия вампиров у определенного человека, но еще и определять его принадлежность к конкретному клану, не слышал о таком. Немар, видимо, не только жаждет гибели Цепешей, но при этом и очень сведущ в магии, раз создал подобный артефакт. Только у таких вещиц есть изъяны, и в данном случае он сработал некорректно. Поэтому еще далеко не факт, что я как-то связан с Цепешами. Но сам факт, что они как-то связаны с этой историей, забавен, учитывая историю с румынами, которые желали потеснить на полуострове братский круг. Я на всякий случай порасспрашивал Августа на тему, можно ли как-то понять, что стоящий перед тобой вампир из другого клана. И тот ответил, что это можно определить лишь по особенной татуировке. Кланы так клеймят своих, заодно это помогает определять кровососов из других кланов, если столкнешься с таким. И все, не увидев татуировку, ты ни в жизни не определишь, что перед тобой вампир из конкретного клана. Тут бы заподозрить Немара в том, что создал он какую-то фигню и просто охотился на вампиров, которые попадались под руку, но Август уверял, что видел работу данного артефакта. Тот показывал образ члена клана Цепеши, и за последний век они убили больше 20 молодых кровососов из этого клана. И у каждого была татушка с головой дракона, символом Дракулы. Выходит, артефакт имелся, а еще он был рабочим. Неужели в моей крови действительно спит не просто вампирское проклятие, оно идет от клана Дракулы? Мда, ничего, артефакт лишь показывает образ того, кто якобы принадлежит к клану Цепеш. По-другому определить, что ты из определенного клана, нельзя. А еще я явно не вампир. Покажу Немару пробужденные наследия орков и дроу, которые должны были исчезнуть, будь я вампиром, и тогда она наверняка от меня отстанет. Плюс длинных когтей во рту у меня тоже нет. Короче, доказать, что я не верблюд, тьфу, не вампир, смогу без особых проблем. Ждать возвращения Максимуса или явления Немара мне придется минимум 10 дней. Завтра, допустим, займусь подписанием договора с Кириллом и Ириной. Что мне делать еще 9 дней? Больше-то дел у меня не осталось в Крыму. Видимо, постараюсь отловить Сашка и наконец-то серьезно поговорить с ним. Раз он собрался уйти их группировки и примкнуть ко мне, то надо расставить некоторые точки над «и». Потом можно съездить к князю и, не дожидаясь своего возвращения в Крым после небольшого приключения, дать ему несколько миллионов, чтобы он за несколько месяцев помог мне с крупным бизнесом, а заодно нашел толковых подручных. На какое-то время эти дела займут меня, а там, может быть, случится еще что-нибудь. Больше на скуку я жаловаться точно не буду. Один раз пожаловался и вуаля, на меня совершают нападение вампиры. Это хорошо, когда есть чем заняться, но лучше обойтись без таких приключений. Мне их хватит и в будущем, особенно после того, как отправлюсь на каникулы в Сибирь. Глава 25. Ближники. Настал следующий день. Сегодня я подписываю договор и перевожу братскому кругу 50 миллионов. Спонсирую организованную преступность, ага. Хотя через пару лет, максимум 7-8, группировка Кирилла по большей части станет почти официальным крупным холдингом, который имеет множество вполне законных активов не только в Крыму, но и на Краснодарском побережье. Часть из них будет принадлежать мне, я буду значиться официальным партнером. Братки никуда не денутся, всегда нужна силовая поддержка для разрешения всяких вопросов. Но факт в том, что братский круг не то чтобы делает шаг вперед, но определенно готовым к крупным изменениям. Не зря Кирилл очень многое завязывает на Ирине, определенно хочет увести весь криминал в сторону вместе с собой, а остальное оставить сестре. Зуб даю, что разделение дел группировки и официального бизнеса произойдет спустя лет 5 или около того. Мои внезапные инвестиции очень сильно помогли Вермайну и ускорили те процессы, которые он давно запустил. Братву он в накладе не оставит, но для сестры и ее будущей семьи все организует в лучшем свете. Поэтому пускай Кирилл тот еще бандит, но его личность мне симпатизирует. Совсем чуть-чуть, он все же бандит. Перед встречей со своими будущими партнерами решил проинструктировать своего подручного вампира. Вчера вечером он собирался выйти из отеля и пообедать в ресторане. Пришлось чуть ли не пинками загонять его обратно. Он не должен тут светиться больше необходимого. Хорошо, хоть я в этом отеле устроился благодаря Кириллу, а не князю, иначе персонал уже обязательно доложил бы тому, что я кого-то заселил в соседний номер. Сейчас пока вопрос с вампирами вроде закрыт, князь будет обращаться к императору, а тот будет беседовать со своими коллегами. Пускай местные, включая Волконского и Приходько, расслабятся. Я же тем временем проведу встречу с Немаром. Мне совсем не надо, чтобы вампиров активно искали у нас в городе. Сиди тут и вообще не выходи из номера, давал я указание Августу. Придет кто из персонала отеля, то вежливо скажешь, что ничего тебе не надо и вообще ты болеешь, нельзя тебе пока выходить из номера и общаться с людьми. Учти, я буду внизу, на первом этажу. Если почую что-то неладное, то буду сильно тобой недоволен, вплоть до того, что нанесу тебе несколько крайне серьезных травм. Ясно, ясно, ответил грустный Август. Только, понимаете, из-за попытки сбежать от вас и последующей драки, я сильно истощил свои силы. Из-за этого мне вскоре нужно будет покормиться. Прекрасно, этому кровососу нужна кровь. Словно мне и так мало проблем с его братьей. Когда крайний срок, после которого ты и сдохнешь без крови? Спрашиваю его. Максимум через 5 дней. Понятно. Ладно, будет тебе кровь. Своей не дам, но найду чем тебя подкормить. И это, если вздумаешь сам поохотиться, клыки повырываю и сделаю вид, что так оно и было. Понял. Август лишь покивал головой. Я решил на этом закончить инструктаж и, оставив вампира в номере, отправился на первый этаж. Мда, вот где мне взять человеческую кровь, банк крови в одной из больниц ограбить? Не хотелось бы этого делать, донорская кровь нужна другим людям. Тут уж проще ночью отловить какого-нибудь урода и чутко пустить ему кровь, чтобы Август наелся. Говорят, военные патрули все еще отлавливают всяких мародеров и их через быстрые судебные процессы отправляют на каторгу сроком на пару лет. Закон суров, но справедлив. Думаю, также справедливо будет, если один такой преступник поделится своей кровью. А там уже спокойно дождемся появления долгожданных гостей. Встреча в ресторане планировалась серьезная, но оделся я по-простому. Джинсы, футболка и кроссовки. Надо будет завтра наконец-то съездить за обновками. И не только за одеждой, мне многое понадобится, чтобы потом во время поездки в тайгу не искать, где бы приобрести все необходимое. Мне ведь придется закупаться сразу на двоих человек. В ресторане уже был заказан отдельный столик в стороне от остальных, где меня ждали вермайны с адвокатом. Поздоровались, немного обсудили нашу сделку, после чего мне дали изучить итоговую версию договора. Пробежался по нему, убедился, что он практически идентичен той версии, которую я изучал пару дней назад. Изменилась лишь пара формулировок, чисто для того, чтобы все было предельно прилизано и ни к чему было придраться. Не видя никаких проблем, подписываю 3 копии договора, одна из которых остается у меня. Также предоставляю адвокату Кирилла доверенность на снятие с моего счета 50 миллионов. С банком уже обо всем договорились, они зарезервировали эту сумму. Нужна лишь еще одна копия договора за моей подписью и вот эта доверенность. Поэтому уже прямо сейчас можно говорить о том, что наша сделка завершена. Адвокат, получив все необходимые бумаги, покинул нас, а мы втроем решили отметить такое событие. Братский круг быстро встанет на ноги и расширит свою сферу влияния. А я за переданные деньги через пару лет обеспечу себе серьезную финансовую подушку и получу в свое владение несколько прибыльных заведений. А еще Кирилл рассказал про свои планы на Краснодар. Благодаря твоим деньгам я смогу убедить братву, что мне можно передать Краснодарский край для ведения бизнеса и крышевания всяких делишек. Тамошний авторитет помер, слишком уж он взорвался и стал беспределить. Сам понимаешь, какие это перспективы. Понимаю, киваю я. Курортные города и на полуострове приносят немалую прибыль всем, кто тут занимается даже небольшим бизнесом. А так считай, все Черноморское побережье окажется у тебя в руках. У братвы ведь могут возникнуть мысли, что ты себе забираешь слишком много. А пускай попытаются что-нибудь сказать на сходке, улыбнулся мужчина. У всех будет право высказаться и сделать свое предложение. Да только кто сможет предложить такие бабки, как я, это уже не говоря о том, что я рядом, смогу приглядывать за новой территорией. Все остальные далеко, да и у них уже скоро пузо лопнет от перенапряга. Могу ведь и нового человека поставить, предположил я. Могут только предложить кого-то, но ведь очевидно, что это авторитеты проталкивают своих людей. Никто не проголосует за такую кандидатуру, так что по итогу все согласятся отдать мне эту территорию. Будут, конечно, приглядывать, пытаться любой косяк раздувать до небес. Местная братва может быть недовольна, но ничего такого, с чем бы я не справился. Многое встает на свои места. Ну, тут можно лишь пожелать удачи Кириллу, чтобы он со всеми проблемами быстро разобрался и смог развернуться на полную. В перспективе группировка может минимум в 2 раза повысить свои доходы, но скорее всего денег будет еще больше. Главное, с местными поладить и хотя бы часть из них перетянуть в свои ряды. Просто если посылать своих ребят в Краснодар, то им еще потребуется время на то, чтобы вникнуть во все дела, узнать про различные нюансы и т.п. Местные же сразу выдадут весь расклад. «Полагаю, ты закончил со всеми своими делами и теперь отправишься в свое путешествие?» – спросила Ирина. «Еще есть одно дело, почти 2 недели тут пробуду из-за этого, но потом уже да, отправлюсь в путь. Ну и Аболтуса с собой прихвачу, раз уж он напрашивается со мной, только поговорить с ним надо. А куда намылился, если не секрет?» – поинтересовался Кирилл. «Почему же секрет? В Сибирь поеду, – говорю я, – в те самые районы, где охотятся на монстров». Было забавно наблюдать за удивленными лицами Кирилла и Ирины. Первый чуть ли не рот открыл, а вторая хоть и пыталась сдержать эмоции, но удивление в глазах выдавало ее с головой. Они явно ожидали от меня другого ответа. «А нахрена тебе туда надо?» – спросил Вермайн. «Если хочется отдохнуть, то я знаю кучу мест, куда более подходящих для этого, и там точно не будет всяких опасных тварей, не говоря уже про климат. Я не отдыхать туда иду, собираюсь поохотиться на тварей, которых там полно». «Зачет тебе это?» – спросила Ирина. «Неужели тебе не хватило того, что происходило во время прорыва Орды? Я страха до конца жизни натерпелась. Охота на существ – выгодное дело, хотя не в деньгах дело, при моих-то финансах. Мне нужны определенные части тел монстров. Для чего не скажу, это мои личные секреты. Но подскажу, что они мне понадобятся в преддверии поступления в одну из академий этим летом. Поди выберешь заведение в Москве или Питере», — поинтересовался Кириллу. «Предварительно 2, однако я вычитал в интернете про одну очень закрытую академию в Великом Новгороде, в стенах новгородской детинцы, которой почти полностью перестроили лет 50 назад, обучают самых талантливых магов. Туда приглашают обучаться лишь до 10 молодых в год, для каждого индивидуальная программа занятий и тренировок, все по высшему классу. Полагаю, что у меня есть все шансы получить соответствующее приглашение, Хаэм. Тогда у меня к тебе есть два дела, сказал Вермайн. Какие? Для начала бери с собой Блица, с концами. Не будет ему в жизни в группировке. Он парень шустрый, с мозгами, но помрет пацан не своей смертью. Хочет серьезные дела проворачивать, но у него для этого кишка тонка. А вот ты его вроде и приструнить способен. Наверняка сумеешь приставить его к нормальному делу, чтобы пацана потом мертвым в канаве не нашли. Вот как, собственно, такие же мысли о судьбе Блица были у меня. Только я точно не собирался брать его с собой. По первоначальному плану я вообще должен был уехать один. Но тут Аболтус решил уйти из группировки и тусоваться со мной. Он сам попросился, плюс от него явно будет толк, поэтому возражений с моей стороны не было. К тому же, если сделать его сильнее, то Сашка будет просто идеальным ближником, ничего не боящимся и готовый сразу же ринуться в бой. И при этом долго возиться с великаном не придется, мозги и характер у него в наличии. А Блиц? Ну, его тоже можно сделать сильнее. За год с небольшим выбью у него из головы всю дурь и вобью нужные и полезные знания. Тогда из него тоже получится толковый ближник, почти такой же неплохой, как и за Болтуса. Однако зачем мне это? Слишком много возни с ним будет. Мне в преддверии поступления лишняя головная боль не нужна. Не, ну учитывая, что я сначала собираюсь в Сибирь, то там за пару месяцев можно устроить ускоренный тренинг молодого бойца, который поможет ему быстро стать относительно нормальным человеком. Только во время учебы мне будет некогда за ним постоянно приглядывать, а он может влезть в какую-нибудь авантюру, создав проблемы. Как ни посмотри, но просьба Кирилла пока выглядит лишь как попытка перекинуть на меня головную боль в виде Блица. Кирилл, твою аргументацию принимаю, но мне это зачем? Спрашиваю мужчину. Блиц слишком шебутной и проблемный, им придется заниматься и перевоспитывать. Такое себе счастье. Побудь просто хорошим человеком и возьми его с собой. Рано или поздно ты сделаешь из него толкового человека и сможешь выдать ему задание охранять мою сеструху. Она с тобой в Великий Новгород поедет. Прошу прощения, удивился я. Кирилл, ты что удумал? Спросила Ирина. Сеструха, я, конечно, собирался сделать тебя известной бизнес-леди у нас на полуострове. Но на днях посидел, покумекал и понял, что из-за меня нормальной жизни тебе тут не будет. Репутация брата, который является главой бандитской группировки, всегда будет мешать тебе. Уехать тебе надо, там начать нормальную жизнь. Деньги я дам, а чуйка и талант у тебя есть, раскрутишься на раз. И если будешь рядом с Чернобогом, то не только я буду спокоен за тебя, но это и тебе поможет. Он пробивной пацан, дворянином станет. Тебе дружба с ним поможет. Вот те здрасте. Ну хотя бы не предлагает мне взять Ирину в жены. Хотя вот зуб даю, что есть у него и такие планы. Вермайн что, решил сбросить на меня всех, кого только можно. Мне и здесь хорошо, а еще я не раз тебе говорила, что не нужна мне слава и прочее, сказали Ира брату. Нужна, стоял тот на своем. Хотя бы потому, что ты реально сама можешь пробить себе дорогу на самый верх. Я бандит-сеструха, и сдохну бандитом. Дай бы бог, чтобы это случилось как можно позже. Семью вряд ли заведу, а вот у тебя может все это быть. Поэтому поедешь в Новгород с Чернобогом, там у тебя все будет. Не спорь, мы оба знаем, что я прав. И воцарилось молчание. Кирилл сидел аки статуя, будучи в полной уверенности, что принял верное решение. А вот Ирина, кажется, была в шаге от того, чтобы зареветь. Понимала, что брата не блажь какая-то пробрала, а действует исходя из ее интересов. Я же сидел и чувствовал себя, мягко говоря, неудобно. Но куда меня больше заботило то, что на меня хотят повесить судьбу двух людей. Допустим, я хороший малый, однако не мать Тереза. Собирать вокруг себя всех сирых и убогих, да наставлять их на путь истины, это не мое. У меня большие планы, зачастую придется рисковать собой и окружающими меня людьми. А Болтус крепкий мужик, такой кого угодно переживет. А вот Блица Ирина. Не хочу мешать такому трогательному моменту, но давайте вернемся к моему вопросу. Мне это зачем? Спрашиваю я в очередной раз. Кирилл, у меня своя жизнь, свои планы на нее. Учить Блица уму-разуму, да присматривать за твоей сестрой у меня банально не будет времени. Тогда считай, что делаешь мне огромное одолжение, за которое я тебе буду должен. И даже больше. Думаю, сам знаешь, что братва она работает по всей стране. Ты сможешь обратиться к любому бандиту или даже авторитету за помощью. Информацию собрать, человека нужного найти или даже наехать на кого. Проси, что хочешь, и тебе помогут. При этом счет за помощь будут предъявлять мне. С тебя лишь присмотр за сеструхой моей. Наверняка же друг другу помогать. Ты ей будешь крышей надежной, а Ирка же умница и хорошо ведет любой бизнес. Будет у тебя надежный человек, который поможет разрулить всякие вопросы по деньгам и бизнесу. Что же касается Блица, то сделаешь из него толкового парня, будет тебе от него польза. Прокачал же ты его до 4-го ранга, наверняка еще сможешь сильнее сделать, нормальной магии обучить. Толковые помощники всегда нужны, так и будут у тебя оболтус с Блицом. Короче, не ломайся как целка, я тебе ситуацию расписал, соглашайся. Что же, ситуацию он действительно расписал, и выгода для меня действительно имеется. Заиметь возможность получить помощь от криминала и при этом не быть должным за это, звучит крайне соблазнительно. А с криминалом все равно придется иметь дело, без этого никак. Но благодаря прикрытию со стороны Вермайна я смогу и от всяких даней отвертеться, да и всякие вопросы можно будет порешать. На худой конец бандиты поработают прикрытием, пока я буду разбираться с недоброжелательными конкурентами и прочими плохими людьми. Ирина же действительно умная девушка, которая имеет опыт в ведении дел. За то время, что мне придется учиться, надо будет заиметь свой бизнес в том городе, где буду учиться. Мне не нужен большой и серьезный бизнес, но пара-тройка заведений для дополнительного дохода и демонстрации, что я не обычный парень из детдома, нужны. Ирина пока сама раскручивается на новом месте, сможет развивать эти самые заведения за честную долю в этом бизнесе. Что же касается Блица, ну, пускай это будет такой довесок к данной сделке. Поглядим, как быстро можно сделать из него нормального человека, который перестанет дурить, и ему можно будет доверить важную работу. А еще он достаточно молод, так что сделать его сильнее будет не в пример проще, чем оболтуса. И будет у меня в подчинении как минимум маг 2-го ранга, если не 1-го. Хрен с тобой, Кирилл, я согласен, согласился я, после чего мы пожали друг другу руки. Глава 26. Разговор по душам. И на что я только согласился: одного перевоспитать, за другой приглядывать. С другой стороны, взамен получаю немало. Кирилл, по сути, записался в мои вечные должники, и за его счет я могу решить множество мелких проблем без особого напряга. Конечно, если буду слишком часто использовать помощь братвы по серьезным вопросам, то он может и взбрыкнуть. Но я не собираюсь этим злоупотреблять, так что все будет в порядке. Раз уж выпали такие карты, то буду делать и из Блица своего ближника. С ним мне предстоит масса работы, дури у него в голове много. Зато с развитием магического дара все будет просто, за следующие года 3 под моим руководством он сможет поднять 1 или даже 2 ранга. Надеюсь, что после поездки в Сибирь он немного закалится характером и дальше будет проще. Отпраздновав заключение сразу 2 сделок, я был вынужден этой же ночью отправиться на охоту. Моему ручному вампиру нужна была кровь, и лучше не откладывать этот вопрос в дальний ящик. Пришлось тенью бродить по самым темным переулкам. К счастью, буквально через 20 минут я услышал женский крик. Пойдя на него, обнаружил, что какой-то урод решил изнасиловать девушку и прямо сейчас срывал с нее одежду. С такими уродами вообще никогда не церемонился, так что гаденышу крупно не повезло. Схватил парня, утащил подальше от испуганной девушки и тупо перерезал ему горло, даже не думая оставлять насильников живых. Заодно наполнил частично взятую с собой бутылку. Тело оставил возле груды мусора, там ему самое место. Удовлетворившись охотой, вернулся в отел и сразу зашел в номер к вампиру. «Держи». Я кинул Августу литровую пластмассовую бутылку, которая была наполовину наполнена красной жидкостью. «Надеюсь, такого количества крови тебе хватит?» «Конечно», вампир с огромной радостью поймал бутылку. «Если честно, то мы, как правило, обходимся куда меньшими объемами крови. Буквально 200 мл крови нам хватает на пару месяцев спокойной жизни. Мне сейчас хватило бы 300 хм, действительно немного. Если честно, то я думал, что вам нужно гораздо больше крови для пропитания. Ну там 1,5 литра или около того. Нет-нет, для нас это уже слишком много. Употребление такого количества крови может привести к крайне негативным последствиям для вампира. Пьянеете или типа кровь становится словно наркотик, догадался я. Ближе к истине 2-й вариант, печально вздохнул Август и сел в кресло. Если начать пить много крови, то необходимая для выживания норма растет и очень быстро. Конечно, если выпить немного меньше необходимого, то постепенно можно снизить объем необходимой крови, однако несколько месяцев ты будешь страдать от жажды, боли и жуткой слабости. Нима рассказывал, что война со Святой Инквизицией в прежние времена длилась столь долго из-за кланов, которые привыкли пить кровь литрами и уже не могли справиться со своей слабостью. Выжили и существуют до сих пор те кланы, что знали меру и понимали доминирование человечества в этом мире. Интересная информация. Выходит, и цепеши были вынуждены сражаться до последнего, ибо не могли отказаться от своей дурной привычки. В итоге выжил молодняк, который, вероятно, не сильно баловали кровью. Эх, вот как обо всем этом рассказать Шапочкину, но при этом не спалиться, что общаюсь с самым настоящим вампиром. Наверное, пошлю ему анонимку после того, как уеду. Специалист может и не поверить во всю эту информацию, но определенно заинтересуется ею. Тогда выпей ровно столько, сколько нужно, а остальное оставь в бутылке, говорю Августу. Завтра приду и уничтожу бутылку с оставшейся кровью, чтобы следов не осталось. Не нужно оставлять лишние улики. Все, я ушел спать. Первую половину следующего дня было решено потратить на поездку по магазинам. Решил на этот раз никого не напрягать и взял такси до центра, где полно всяких магазинов и т.д. В первую очередь озаботился одеждой, но не брал никаких костюмов или иную помпезную одежку. Зачем? Мне это все не понадобится, от слова совсем минимум до начала обучения в академии. Поэтому остановился на просто удобной, но прилично выглядящей одежде. Затем купил себе ноутбук, новый смартфон с оформленной на себя симкой, а еще не удержался от покупки кварцевых наручных часов с широким и надежным ремешком из натуральной кожи. Имею право себя немного побаловать. Последней покупкой был неплохой рюкзак на 30 литров, куда сложил часть купленной одежды. На первое время сгодится. Разумеется, я походил по другим магазинам, особенно туристическим. Надо было прикинуть, что мне понадобится в моей поездке. Конечно, все равно первым делом придется посетить одно из поселений охотников из ассоциаций, порасспрашивать их, узнать, что может понадобиться в охоте и купить это все на месте. Однако некоторые элементарные вещи, типа туристического топорика, пары мотков веревки, хороших палаток и прочего, надо купить перед отправкой. А затем я отправился по банкам, создал в парочке из них дополнительные счета, куда перевел часть своих средств. Один счет, куда перевел 20 миллионов, на 5 лет был для меня закрыт. Зато процент повышенный, при такой сумме я за эти 5 лет получу пару-тройку лишних миллионов. Этакий пассивный доход. Ну и заначка на черный день, если за эти 5 лет дела пойдут слишком плохо. Такое крайне маловероятно, как и то, что главный государственный банк, где лежит основная часть суммы, полученной от султана, внезапно обанкротится. Но подстраховаться надо. Поэтому теперь у меня в одном банке был закрытый счет на 20 миллионов, в другом обычный счет на 30, оставшиеся 140 миллионов остались в государственном банке. При этом почти вся эта сумма лежала на одном счету, а около миллиона находилось на отдельном счете, привязанном к выпущенной дебетовой карте. С помощью мобильного приложения банка я в любой момент мог перевести на карту дополнительные средства. В этом современном мире много удобств, которые не помешали бы на моей родине. Как вспомню эти бездонные кошельки с золотом, так в дрожь бросает. Ах да, во всех трех банках у меня теперь платиновый статус, куча плюшек, наилучшее обслуживание и все в таком духе. Встречали меня взглядами полными сомнения и даже презрения из-за моего простоватого вида, а провожали чуть ли не как царя. Как быстро меняется к тебе отношение, когда выясняется, что ты чертов миллионер. Вернулся в номер, развешал в шкафу всю новую одежду и понял, что закупился как-то слабо. С другой стороны, основные покупки еще впереди. Для тайги придется закупаться всерьез, плюс надо взять с собой Аболтуса и Блица, они ведь тоже пока никак не подготовлены к поездке. А вечером в моем номере собрались Сашка, Александр Егоров и Ирина Вермайн. Надо с ними серьезно поговорить, обсудить дальнейшие планы и все в таком духе. Усадил их на диван кресло, после чего начал разговор. Итак, я собрал вас тут не просто так, а по конкретной причине, начал я. Аболтус решил покинуть ряды группировки и быть рядом со мной. За Блица попросил Кириллу, мол, сделай из него человека. А Ирину тот же Кирилл желает отправить со мной чуть позже в один городов, где я буду учиться, чтобы там она начала все с нуля и при моей поддержке. Вот такие дела. Меня вообще перед фактом поставили. Начал жаловаться Блиц. Я только почуял, что готов к серьезным делам, а тут, цыц, перебил я его. Тебе пока слова не давали, понял? Тот сразу закивал головой. Прав был Вермайн, удается мне его держать в ежовых рукавицах. Изначально я вообще планировал в одиночку съездить в небольшое путешествие, потом заняться поступлением в академию и начать обучение. Но теперь о роли одинокого ковбоя придется забыть. Ира, ты как, на брата не дуешься за его решение? Нет, спокойно ответила девушка. Я ведь понимаю, что он для меня старается. Можно попробовать начать жить спокойно на новом месте. В крайнем случае ничто не мешает мне вернуться обратно к брату. Правильный подход, хвалю. Теперь ты, Аболтус, уверен, что тебе надо со мной. Тут у тебя как бы все нормально шло. Незачем срываться и куда-то ехать, лишь бы быть рядом со мной. Уверен, Чернобоже, кивнул здоровяк. У Кирилла в банде я так перекантовался пару лет. Теперь пора чем-то серьезным заняться. Ты правильный молодчик, я это еще понял, когда ты тех девок с детками спасал, да наших заставил их охранять, пока мы шли к детдому. А когда ты поехал солдатиков выручать, то понял, надо мне с тобой рядом быть. В этом случае всегда буду делом занят, причем благим. Или скажешь, не так оно будет, Чернобоже? Мне даже сказать на это было нечего, ведь действительно Аболтусу вряд ли придется скучать, если он решит идти по жизни со мной. Ну и да, заниматься он точно будет куда более благими делами в сравнении с тем, что он делает для группировки Кирилла. Так что тут попадание по всем мишеням. А я и не против, сам Сашка тоже правильный мужик, мне такие ближники нужны. Остался последний член отряда, если так можно выразиться. А с тобой, Блиц, все просто. Мы с Кириллом имеем одно и то же мнение, что если ты останешься в группировке, то помрешь страшной и не очень приятной смертью. Вашему большому боссу некогда заниматься тобой. Меня же ты вроде слушаешься, поэтому Кирилл решил, что у меня получится выбить всю дурь из твоей головы и потом пристроить к нормальному делу. Мое мнение хоть как-то учитывается? Без особой надежды в голосе спросил парень. Дорогой мой Александр, ты ведь и сам должен понимать, что раз Кириллу не особо верит в тебя, то про реальные дела ты можешь забыть. Будешь до конца жизни на побегушках, зная тебя, снова захочется провернуть серьезное дело, и вот тогда ты нарвешься крупные проблемы. Это ты понимаешь? Егоров не ответил, но по выражению лица понимаю, что он все понимает, но все же не хочет во все это верить. Хотел быть большим и крутым бандитом, а в реальности перспектива лишь одна – остаться обычными подручным, который будет заниматься всякой мелочевкой. Мне искренне жаль Блица, но на данный момент он слишком горяч, порывист и предпочитает действовать, а не долго размышлять. И не было никого, кто бы направил его прыть в нужное русло, помог справиться со слабостями, выбил дурь. Печально это. И Кирилл сделал очень правильную вещь, решив выгнать парня из группировки и отправить со мной, а не оставить на улице без помощи и поддержки. Так у Сашки есть все шансы не пропасть просто так и даже стать большим человеком в будущем. Эх, только вчера говорил, что я вам не Дева Мария, и уже сегодня собираюсь помогать серым и убогим. Короче, Блиц, просто прими все это как факт, сказал я парню. Со своей стороны обещаю, что поначалу будет трудно, но затем у тебя будут более чем шикарные перспективы. Если захочешь, то сможешь потом своими силами заняться каким-либо делом или пойти работать на Ирину, когда она раскрутится. Пока будешь со мной, заработаешь денег, поймешь, чем хочется занять по жизни и все такое. Это все лучше, чем быть мальчиком, который выполняет задания по типу «подай, принеси». Егоров лишь кивнул головой, а сам как-то поник. Нужно будет устроить ему небольшую встряску и занять делами на следующие несколько дней, пока не уедем, иначе совсем расклеится. Ладно, с этим разобрались, теперь обсудим, что будет дальше, продолжил я. Мне нужно закончить еще пару дел, так что уедем мы только через 10-12 дней. Вам в это время тоже надо разобраться со своими делами. Это не касается Ирины, мы потом заедем в Крым и заберем ее. Я еду с вами в Сибирь, неожиданно заявила девушка. Вот тут уже удивился я. Вроде вчера только говорила, что ей хватило общения с монстрами, а тут собралась с нами. Впору начать шутить о непостоянстве девушек. И зачем тебе с нами в Сибирь ехать? Интересуюсь у нее. Вы будете охотиться на чудищ, сбывать их тела или отдельные части туш. Для этого вам нужен человек, который поможет выбить лучшую цену. К тому же просто так взять и начать охотиться в тех краях нельзя, нужно проделать определенную бумажную работу. Я смогу быстро и с максимальным результатом справиться со всеми этими задачами, а вы, ну, про то, что там нужно зарегистрироваться, да заполнить некоторые бумаги, я уже узнал. Благодаря тому, что я, Сашка и Егоров являемся магами, у нас будет меньше проблем и мы быстрее получим одобрение. Не помешает даже то, что мне нет 18, есть 16 и ладно. Однако если всем этим займется Ирина, то это скинет часть забот с моих плеч. Она точно сможет выбить цену получше, ребята получат больше денег. В теории это также поможет нашей четверке быстро притереться друг к другу. С другой стороны, придется очень внимательно приглядывать за Ириной. Ладно, ты едешь с нами, не стал спорить я, взвесив все за и против. Но это говорит о том, что тебе тоже надо закончить со своими делами в указанный мною срок. Дней через 7 нам надо всем собраться и как следует закупиться к поездке. Уже ан месте тоже придется много чего закупить, но тут не беспокойтесь, общее финансирование я беру на себя, а прибыль от добычи будем делить честно. Так что у вас будет все необходимое и еще деньги сверху. Поохотимся пару месяцев, а затем ненадолго вернемся в Крым. Я пару дней порешаю некоторые вопросы и вперед, в Москву, где я займусь поступлением. Если все пройдет гладко, то затем нас ждет поездка в Великий Новгород, где есть академия, в которой я очень хочу обучаться. И то, что у меня начнется учеба, вовсе не означает, что вы останетесь без дела. Могу заверить, что вам будет чем заняться. Вот такие у нас планы на лето и начало осени. А дальше что? Поинтересовался слегка оживший Блиц. На более дальний срок мы ничего загадывать не будем. За последний месяц каждый из нас пережил немало событий. За последующие месяца 3-4 тоже многое может произойти, что повлияет на дальнейшие планы. Считаю бесперспективным строить планы более долгий срок. По этому поводу никто со мной спорить не стал. На этом серьезный разговор закончился и все начали расходиться. Однако я попросил Аболтуса остаться. Мне с ним надо было обсудить еще одно дело. Конкретно тебе хочу предложить стать моим ближником. Сразу перешел я к делу. Ирина пускай и будет с нами, но у него в итоге рано или поздно начнется своя жизнь. С Блицом еще не ясно ничего. Ты же сам решился быть со мной. Так что и делаю тебе соответствующее предложение. Да я и не против, сказал здоровяк. Даже хорошо, если так все будет. Но стать моим ближником — это не просто дать официальную клятву. Придется тебе надеть это колечко. Я раскрыл левый кулак, и на моей ладони лежало простенькое черное кольцо, которое было несколько шире, чем обычные. Наденешь это кольцо, и ты мой ближник. Однако пути назад отныне для тебя не будет. Тебе придется слушаться меня, выполнять все клятвы, верно служить. Это все равно, что дать особую магическую клятву, и освободить тебя от нее мне могу лишь я. Это нужно сохранить, чтобы ты сохранил мои тайны, в которые я тебя со временем посвящу. И некоторые из них настолько важны, что когда ты услышишь истину, ты останешься моим ближником до конца своих дней. Поэтому подумай хорошенько. Ты можешь быть мне верным и товарищем или даже другом, при этом не придется узнавать тайны и служить мне. Такое решение нельзя. Я не сумел договорить то, что хотел сказать, так как Сашка просто взял кольцо и напялил его на безымянный палец левой руки. «Ну шо, лясы поточили, теперь может чем интереснее займемся?» — спросил он, словно ничего такого и не произошло. Спросил. «Займемся», — улыбнулся я. В своем первом ближнике мне удалось не ошибиться ни разу. Глава 27. Разговор с вампиром. Мне казалось, что следующие несколько дней мне придется искать чем заняться. Я никогда так сильно еще не заблуждался. Ирина, узнав про мои планы на следующие несколько месяцев, начала наводить немалый кипиш. Для начала смогла обеспечить нашу предварительную регистрацию для охоты в тайге. Правда, нам на месте еще придется показать свои магические способности, чтобы получить окончательное одобрение. Также она составила списки того, что необходимо приобрести. При этом учитывала мои запросы и пожелания. А спустя буквально пару дней после встречи и нашего разговора она вынудила всю нашу компанию пройтись по магазинам. Ох, и закупились мы тогда. Спасибо, Сашка, за то, что он такой великанный силач, иначе бы не унесли все покупки. Соответственно, пришлось начать паковать все эти вещи, чтобы все было готово заранее. Еще из-за Ирины пришлось заранее выбрать, в какое именно поселение мы отправимся первым делом, как до него добраться и все в таком духе. Была еще масса забот, которые нам обеспечила брюнетка. Признаю, благодаря ей мы все это время потратили с толком и будем максимально готовы к отъезду. Но видит боги, я малость подзася. Еще я встретился один раз с Приходько и дал тому обещание заглянуть к князю в гости перед самым отъездом. Стоит, пожалуй, по-человечески попрощаться на время. Волконский одно время был занозой в заднице, но затем ничего, вроде нашли общий язык. Он перестал слишком уж настойчиво ко мне лезть, благодаря чему мы зажили нормально. Скажу откровенно, князь нормальный мужик со своими загонами, которые он поборол. И мстить ему или его семье я не вижу никакого смысла. Не он ответственен за гибель моей семьи, а сейчас многое спускает мне с рук, не задает лишних вопросов и еще помогает по мере возможностей. У меня и так слишком большой список тех людей, которых мне надо убить, дабы свершилось возмездие. Не стоит расширять его без особой на то необходимости. Все это время я также следил за Августом. Тому было откровенно скучно в четырех стенах, но он не жаловался и старался не подавать виду. Номер я снял ему нормальный, еду ему приносили три раза в день, плюс, так и быть, я закрывал глаза на некоторые его дополнительные заказы и услуги. Все же это я посадил его на цепь, и раз он не доставляет мне проблем, то пускай побалует себя. И вот настал вечер десятого дня, с тех пор как я отправил Максимуса в их с Августом общину. Я только вернулся в отель, весь день ездили с Ириной и оформлял какие-то бумаги. Часть из них нужна для нашей будущей охоты на монстров, часть связана с бизнесом. В общем, все нужно, все необходимо оформить и подписать прямо сейчас. Заходу в номер и сразу понимаю, что у меня тут незваный гость. Не подаю виду и прохожу на небольшую кухню и делаю вид, что начинаю заваривать себе чай. Гость постепенно приближается ко мне, пытаясь остаться незамеченным. Позволяю ему сократить дистанцию, после чего наступает момент, когда уже пора завязывать с этим притворством. «А я ведь вполне нормально пригласил тебя в гости», — вздыхаю я. После этих слов по моей мысленной команде срабатывает большинство защитных заклинаний, которые я заранее приготовил к этой встрече. Темную фигуру, которую до этого едва ли можно было заметить, по рукам и ногам сковали магические цепи, что натянулись и заставили незваного гостя упасть на колени. Сразу же над ним возникло несколько невидимых куполов, которые не только заблокировали его магию, но также не дадут ему вырваться на свободу, если он внезапно разорвет магические цепи. Хотя и на это он вряд ли способен. К моменту, когда я развернулся к гостю, темная вуаль спала с него, и я увидел немолодого мужчину 50 лет с сединой в волосах и столь же вычурной одежде, что была на Августе и Максимусе, только она более богато выглядящая. В его лице читались аристократические черты, темные волосы, зачесанные на правый бок, уже начали терять свой былый цвет, но при этом в мужчине читалась непоколебимая сила воли. Пускай он был скован и стоял на коленях, но смотрел на меня с абсолютно нейтральным выражением лица, даже взгляд был холоден и спокоен. «Вот это настоящий вампир, скажу я вам. Вот так, значит, ты встречаешь того, кого пригласил к себе на разговор?» — спросил Немар. «Ты мог постучаться в двери, тогда бы ничего этого не произошло», — лишь пожимаю плечами. «Вместо этого ты проник в мое жилье и подкрадывался ко мне. Каков гость, такое к нему и отношение. Что же, ты в своем праве», — признал вампир. «В былые времена за такое могли и убить. Признаю свою вину. Скажи Максимусу, чтобы перестал прятаться в тенях вон у того окна», — киваю в нужную сторону, — «иначе испепелю его на месте чисто только ради того, чтобы проучить вас». «Максимус, появись», — приказал своему подчиненному Немар. Спустя пару секунд вампир появился перед нами в моем номере. Вид при этом у него был виноватый, он боялся посмотреть на нас, опустив голову. «Иди к своему приятелю в соседний номер», — говорю я. «Посидите там, пока мы с вашим главой общины побеседуем. Только выйди через дверь, как нормальные люди». «Ага». Вампир кивнул и сделал то, что я ему сказал. Теперь мы с Немаром остались наедине. Я могу развеять заклинание и надеяться на то, что мы сможем нормально поговорить. Спрашиваю у вампира. «Да, я проявил неуважение и прошу за это прощения. В дальнейшем обещаю не доставлять проблем». Делаю пас рукой, и заклинания, сдерживающие вампира, развеиваются. «Ничего, у меня в запасе еще столько заготовленных заклинаний, что стоит ему только дернуться, как его размажет по полу. А если я того захочу, то от него и мокрого места не останется». Шутить с этим стариком я не собирался. Немар же не спеша встает на ноги, отряхивает штаны и затем делает поклон. «Позвольте представиться, Немар, вампир, Никита Зотов, человек, представляюсь я в ответ. «Да, как это не прискорбно признавать, но вы человек», — говорит кровосос. «Когда Максимус вернулся в нашу общину и рассказал обо всем, что произошло, то я, естественно, не мог полностью ему поверить и был вынужден отправиться сюда лично, чтобы убедиться в правдивости рассказа моего слуги. За столько десятилетий мой артефакт ни разу не ошибся, показывая мне лишь тех, кто принадлежит клану Цепеш. Все бывает в первый раз, опираюсь спиной на кухонную тумбу. Такие артефакты, как ваш, нестабильны и часто некорректно работают. Даже чудо, что первая ошибка случилась только сейчас. Вы правы. Должен признать, что я давно поверил в безупречную работу моего изделия, и это создало крайне неприятную ситуацию. Хорошо, что нам удалось разобраться в этом недоразумении. Теперь осталось понять, как вы будете расплачиваться за эту ошибку. Меня пытались убить по вашему приказу, Нимар, и мне интересно, что вы мне предложите за то, чтобы я не вырезал всю вашу общину. От Нимара сразу пошла волна жажды крови после моих слов, но он даже не двинулся. Еще бы, ему сейчас в спину тычутся кончики невидимых призрачных клинков. Небольшой намек, дабы он понимал, что ему не стоит сейчас рыпаться. «Ты давай, не выделывайся», — говорю Нимару с улыбкой. «Ты маг третьего ранга, самый пик. За счет долгой жизни наверняка выучил пару интересных заклинаний, улучшил контроль над магией. Но со мной тебе не тягаться, ты это должен был понять, когда моя магия спеленала тебя, а ты и дернуться не мог. Август рассказал, что у вас там вообще не все строится в первую очередь на личной силе. Раз ты главный, то никого сильнее тебя в вашей общине нет, и выходит, мне действительно будет легко разобраться со всеми твоими вампирами и людьми, которые живут с вами. Это не угроза, а констатация факта. Ты откровенно шантажируешь меня судьбами моих слуг и ближнего круга», — сказал Нимар. Говорил он уже не столь благодушно. «Но вряд ли Август сказал тебе, где именно находится наша община. Пытки никто не отменял, говорю как бы между делом. Хреновых ты себе помощников нашел, сломаются на раз-два. Но знаешь, я могу поступить куда интереснее. Просто обратно засуну тебя под магические барьеры и позову гвардейцев князя. Покажу им тебя и скажу: глядите, вот тот вампир, что желает мне смерти. Как думаешь, насколько быстро информация о тебе дойдет до самого императора? Он вряд ли будет доволен тем, что глава общины не соблюдает секретности и еще охотится на граждан его империи. Полагаю, тебя тупо убьют, а на твое место поставят кого-нибудь более послушного». Вампир смотрел на меня, не скрывая злобу, в глазах даже начали появляться искорки красного цвета. Полагаю, он бы и рад вцепиться мне в шею, но прекрасно понимал, что я ему не по силам. Вот и остается старому вампиру терпеть унижение от того, кто в сравнении с ним сущий младенец. Ничего, такому старику полезно напомнить, что и молодняк способен дать ему по зубам. «Чего ты хочешь?» Наконец-то перешел кровосос к делу. «Денег, или самому стать вампиром? Увольте», смеюсь я. «У меня почти 200 миллионов на счетах в банках, вряд ли вы можете заплатить мне хотя половину от этой суммы. А идея стать кровопийцей вообще вгоняет меня в тоску, мне такого счастья точно не нужно». «Нет, Нимар, вместо денег или своего проклятия, ты для начала принесешь мне извинения, искренне, да еще встав на одно колено и склонив голову, чтобы ты усвоил преподанный тебе урок. После этого ты передашь мне Августа и Максимуса, которые будут служить мне следующие 10 лет. Пустяк по вампирским меркам. Идея насчет того, чтобы заставить двух бестолковых вампиров служить, пришла мне в голову совсем недавно. Может, эта парочка и откровенные дурни, но в сравнении с обычными людьми и некоторыми монстрами они очень хороши. А у меня тут один бестолковый маг и девушка, вообще не обладающая даром и не обладающая боевым опытом. Короче, они будут телохранителями Егорова и Вермайн, также будут участвовать в боях с монстрами при необходимости. На крайний случай заберут эту парочку и унесут в безопасное место, пока я с Сашкой будем разбираться с противником. Была еще пара причин так поступить, одна из них вот-вот будет озвучена. «Зачем они тебе?» Нимар явно был удивлен моему требованию. «Найду для них применение, уже имеются определенные мысли. Однако важно другое. Так у меня под боком будут целых два вампира, которых, если на них надавить, сразу же выдадут местоположение твоей общины. Или я тупо сдам их властям. Таким образом я буду оказывать на тебя давление, а вось не будешь делать глупости, зная, что стоит на кону. А еще это прямая связь с общиной, что мне так необходимо. Рано или поздно наведаюсь в гости к вампирам. Хотя вряд ли это произойдет в ближайший год или даже два, но рано или поздно заняться вампирским проклятием у себя в крови мне придется. Очень не хочется, чтобы потом всплыли не только неприятные, но еще и неожиданные сюрпризы. Нимар сейчас настроен ко мне негативно, однако спустя время он остынет, большая часть гнева уйдет. Также я сделаю так, чтобы Максимус и Август по итогу чуть ли не превозносили меня, и при посещении их общины они будут говорить обо мне лишь хорошие. Но самый верный способ расположить к себе Нимар и его общину, это предоставить ему на блюдечке кому-нибудь из цепешей. Сейчас я такое не потяну, но через указанный год или два, легко. После такого царского подарка отношения между мной и Нимаром станут максимально дружелюбны. Пока же пускай Нимар немного пострадает из-за своей избыточной ненависти к цепешам. Вампир слишком долго не размышлял. Он встал на одно колено, склонив голову, и заговорил. «Прошу меня великодушно простить за мои действия. Они были чрезмерны, я прошу вашего прощения. Также я согласен на то, чтобы два моих вампира служили вам в течение следующих 10 лет. Они принесут вам соответствующие клятвы». Ну вот, она даже не стал долго ломаться. Значит, либо осознает, что я не требую от него ничего невозможного и он сам виноват во всем, либо же смирился из-за того, что я на порядок сильнее его. В любом случае это означает, что Нимар способен подавить в себе гнев и поступить так, как должен. Выходит, с ним можно иметь дело, особенно если действовать с позиции силы. Чудно. Будем считать, что инцидент на этом исчерпан, сообщаю Нимару. Тогда я поговорю со своими слугами и сообщу им, что ныне они служат вам, сказал вампир. Я не стал спорить, и Нимар покинул мой номер. Мне удалось добиться именно того результата, что мне был нужен. Теперь в Сибирь мы отправимся вшестером, а я могу не сильно беспокоиться о безопасности Александра и Ирины, у них будут верные телохранители, которые спасут их при малейшей опасности. А верными вампиры будут благодаря моим кольцам, которые им придется надеть. Когда я предложил Сашке надеть кольцо, то это было проявлением уважения к нему и большая честь. Для этой же парочки оно будет ошейником. По крайней мере, на определенное время. Со временем они осознают, что служить мне очень выгодно и приятно. Я ведь их подтяну в силе, помогу им достигнуть пика 3-го ранга. За это они будут мне чрезмерно благодарны, а Нимар сам не захочет возвращать их в общину или попросит меня сделать его сильнее. Думаю, что могу и самостоятельно предложить ему второй вариант. Это также поможет улучшению наших отношений. Подходу к большим ростовым окнам и смотрю на ночной город. Всего за 1.5 месяца случилось очень многое. Как минимум я теперь не один, у меня есть верный ближник и товарищи, с которыми нам придется пройти через многое. А ведь собирался в ближайшее время пока играть в одинокого ковбоя и только после начала учебы в академии начать собирать вокруг себя людей, что станут моим близким кругом. Судьба же все решила по-своему. Я с этой капризной дамой спорить не буду. Раз уж так сложилось, то так такому и быть. Все дела в Крыму закончены, вопрос с вампирами улажен, и теперь ничто не мешает мне отправиться в путь. Завтра сообщу обо всем своим, а также съезжу к князю, чтобы попрощаться с ним и Приходько по-человечески, ну и может обсудить некоторые вопросы. И тогда уже послезавтра мы вылетаем в село Турханск, а оттуда двинем в одном из поселений охотников. Всего около 70 километров, и мы уже в той зоне, где обитают твари, прорывающиеся к нам через порталы в Сибири. Если все пойдет по плану, что оттуда я уеду уже будучи 2-м рангом и раскрыв дополнительные возможности своих перстней. Мне необходимо наращивать свою силу, возвращать было могущество. Зотовы оставили Никите крайне необычное наследие, и теперь мне придется разбираться со всем этим. Контакт с вампирами налажен. Теперь еще как-нибудь на вервольфов выйти, и вообще было бы замечательно. Опускаю голову и смотрю на свою правую кисть, где появились перстни с цепями, а затем смотрю на левую, где также появился перстень, но один из ярко-зеленым драгоценным камнем. Он пульсирует, слабо и едва заметно, но пульсирует. Еще совсем чуть-чуть и произойдет первое пробуждение. Мне необходимо быть готовым к этому моменту. Если не смогу выдержать это, то могу погубить не только себя, но сотни или даже тысячи людей. За ту силу, которой я пользуюсь, необходимо платить. Ничто не дается даром. Сжимаю кулаки и, подняв голову, вновь смотрю на город. Неважно, через что мне придется пройти, но я достигну своей цели. Мой король пожертвовал своей жизнью и душой, чтобы даровать мне второй шанс, и я не подведу его.